Европа, портовая зона. 17 сентября 2150 года. Зевсы швартовались у самой ледяной кромки, в наиболее широкой части купола. По своей конструкции эти корабли отдаленно напоминали марсианские краулеры, мощные, приземистые, укрытые титановым панцирем. Формально зевсы относились к категории шаттлов. Их разработали для грузоперевозок и доставки пассажиров на добывающие станции. Фальк успел выяснить, что за неприглядной внешностью скрывается надежность и основательность. Типичный Зевс мог перемещаться в пределах юпитерианской орбиты, совершать посадки на спутниках, стыковаться с большими космолетами и посадочными станциями. Изменчивая конфигурация позволяла этой машине творить чудеса, но главная заслуга инженеров, сотворивших этих крабов, заключалась в том, что зевсы умели противостоять чудовищной гравитации и давлению газовых гигантов. Машины спокойно опускались в кромешную тьму нижних слоев, шли на сближение с водородными станциями. Безошибочно монтировались в сложные многосоставные структуры. В случае необходимости шаттлы могли внедриться в область БКП и спокойно пройти сквозь внешние ураганные кольца к самому центру. Именно зевсы вывозили с Юпитера баки с жидким топливом и водородные бруски, упакованные в специальные контейнеры с заданными физическими параметрами. Накануне вечером Ингвар Фальк перебросил себя на один из спутников связи, запустил радиотелескоп и решил понаблюдать за стартом зевса. Он увидел, как поверхность купола Верхней Арктиды деформируется, выдвигая шестиугольную спину шаттла. Увидел, как расправляются отростки с дюзами вертикального взлета. Машина плавно оттолкнулась от серой купольной громады, сменила конфигурацию, сориентировала дюзы и на несколько секунд зависла в безвоздушном пространстве. Из сопел вырвались плазменные выхлопы. Зевс плавно набрал высоту, сложил конечности и рванул к горизонту. Скорость убегания была достигнута за 3 декасекунды. Фальк хотел нагнать шаттл, прыгая от одного ретранслятора к другому, полюбоваться его вхождением в атмосферу Юпитера, но сдержал свой порыв. Слишком много дел впереди, успеется. И вот он садится в капсулу гиперпетли и мчится на противоположный край уснувшего в ледяных торосах города. 1100 км/ч. Не успеваешь толком сосредоточиться, собраться с мыслями, а капсула уже тормозит и высаживает тебя в портовой зоне. Очередные переговоры. Фальк знал, что однажды ему потребуется спуститься туда, в самое нутро владений Неоса. Туда, где прячется взбунтовавшаяся 7-я станция. Или не придется, кто знает. В любом случае, без Зевса и верного пилота не обойтись. Проблема в том, что среди ребят, управлявших Зевсами, агентов ДБЗ не обнаружилось. Поначалу это шокировало Фалька. Никаких подставных фрахтовочных контор, никакой вербовки. Он дважды все перепроверил, затем крепко задумался. И начал собирать информацию о пилотировании шаттлов в системе Юпитера. Оказалось, что местные летчики объединились в замкнутую фракцию, которая предпочитала не контактировать с чужаками, а прежде всего с Терри, землянами. Нечто наподобие касты. Все, кто входил в эту структуру, были видоизмененными. Да, они выглядели как люди, думали как люди, но их нервные волокна были модифицированы, мышцы усовершенствованы, они очень быстрые, так сказали агенту. «Интересно», — подумал Фальк, — «для чего все эти апгрейды? Любой корабль, активировав силовые щиты, сможет пройти зону турбулентности БКП. С давлением современные технологии тоже позволяют справиться. Так зачем ускорять нервные реакции?» И тут случилось озарение. Пилоты боятся хантеров. Возможно, не без оснований. В былые годы хищники не трогали дроны и прочую техническую мелочь. Но что, если они атакуют шаттлы? Упоминание об этом в сети Фальку найти не удалось. Так или иначе, пилоты изменили себя. Создали некую касту или тайное сообщество. Перестали вести дела с землянами. Разумеется, Агранский их нанимал. Если бы этого не происходило, вся экономика Юпитера обрушилась бы в одночасье. Потом появились бы аналоги «Зевсов», полностью подконтрольные местным концернам или земным спецслужбам. Но это потом, так что касту пилотов приходилось терпеть. Были и ренегаты. Отдельные пилоты уходили из касты, пускались в свободное плавание. Их было мало. Некоторые потом возвращались в родные кластеры, другие — нет. Такие, как Вера, пилот, не подчиняющийся акваториуму. Нынче большая редкость. Такому человеку можно доверить свое тело и оборудование на случай, если что-то пойдет не так. Фальк вышел на одной из станций кольца, замкнутой магистрали, вмонтированной в нижнюю часть купола. Отсюда можно было попасть либо внутрь Арктиды, либо в портовую зону. Ориентируясь по указателям, Фальк двинулся вперед. С каждым шагом действие гравитаторов слабело. Агент ощутил знакомую легкость и быстро перестроился. По внешним тоннелям ему пришлось передвигаться, избегая резких движений. Тяготение на Европе было еще ниже, чем на Луне. Почти невесомость. Ощущение верха и низа смазалось. Фальк выплыл в обширную полость, разделяющую внутреннюю и внешнюю стены купола. Тут бурлила жизнь. На разных уровнях люди прыжками преодолевали внушительные отрезки пространства. Прыжки опытных космонавтов были изящными и убийственно точными. Всюду сновали машины, шевелились какие-то шланги, манипуляторы, телескопические выросты. Между стенами и колодцами стыковочных кластеров протянулись диагностические и питающие кабели. Плоскости едва заметно вибрировали, входя в резонанс с силовыми полями. Фальк прыгнул в темный зев шахты. Циклопический колодец, подсвеченный россыпями индикаторов, испускал призрачное свечение. Агент медленно проваливался в чудовищный рот, способный поглотить капсулу вакуумного поезда. Фальк чувствовал себя неуютно. Совсем рядом простиралась ледяная европейская пустошь, уровень радиации в которой десятикратно превышал норму. Конечно, существовали радиационные щиты, нейтрализующие магнитосферу Юпитера, но Фальк все равно нервничал. Первобытные инстинкты, куда ж без них? О встрече он договорился заранее. Шахта уперлась в шлюзовую камеру, которая сейчас была разблокирована. Датчики уловили приближение гостя, и диафрагма люка разошлась изогнутыми лепестками. Давление уравнивать не пришлось. Агент вплыл внутрь Зевса и активировал магнитные подошвы. Ноги прилипли к палубе. Фальк слышал, что Зевсы имели разные модификации — пассажирские, грузовые, исследовательские. От этого зависели габариты, силовые параметры, внутренняя и наружная конфигурация. На двухместный разведчик Фальк попал впервые. Ничего примечательного здесь не было. Тесная кабина, приборные панели, кресло пилота и навигатора. Одно из кресел развернулось на 180 градусов, и агент Фальк увидел худенькую девушку в потертом комбинезоне. Вера предпочитала короткую стрижку. Ее волосы были белыми, практически седыми. Острые скулы, правильная форма головы. Никаких украшений, подкожных светящихся татуировок и прочей мути. Обычная девушка. Агент поздоровался. Вера сухо кивнула. «Ты знаешь, как мы относимся к Терри?» — сказала девушка, внимательно изучая гостя. «Вы нас не жалуете», — хмыкнул Фальк. «Не то слово». «Поэтому я пришел к тебе. Мне больше не к кому обратиться в этой системе». «На жалость бьешь. «Констатирую факт». Вера продолжала рассматривать своего собеседника. «Что ты забыл на Юпитере?» «Пока ничего». Она кивнула, как бы соглашаясь с собственными подозрениями, и резонно заявила. «Ты ведешь расследование. Это как-то связано с бунтующей станцией. И ты думаешь, что может потребоваться спуск?» «Я не могу разглашать детали», — мягко произнес Ингвар. «У тебя нет требуемого уровня допуска». Для пилота она слишком хорошо соображала. «Да». Вера отстегнулась и в следующее мгновение оказалась рядом с Фальком. Магнитные захваты она демонстративно игнорировала. Бросок оказался настолько быстрым, что Ингвар не сразу успел среагировать. Что ж, надо взять это на заметку. В схватке с видоизмененным пилотом придется задействовать скрытые ресурсы. «Если уж рисковать жизнью», — процедила Вера, приблизив свое лицо к лицу Ингвара. «Нужно знать, ради чего. Или нет?» «Тебе хорошо заплатят». В глазах пилота мелькнули насмешливые искорки. «Правда. Так почему бы мне не поработать с Гранским?» «Смотрю, у тебя толпа клиентов». Девушка осеклась. Ингвар понял, что попал в точку. «Гранский не хочет с тобой работать, да? Потому что ты вне касты. У концерна дела с ними, не с тобой». Скулы собеседницы очертились более резко. «Вот что». Фальк заговорил примиряющим тоном. «Я работаю по поручению департамента, но мне приходится сотрудничать и с Гранским. Мы оба не доверяем друг другу. Понимаешь, тут намечается что-то серьезное. Сгущаются тучи, и я намереваюсь выжить в этой мясорубке. Поэтому мне нужен человек, вроде тебя, на случай, если Гранский решит скормить меня своим рыбешком. Я буду делиться с тобой всем, что касается непосредственно тебя и твоего корабля. Обещаю». Ноги девушки коснулись палубы. «Я так и знала». Ингвар непонимающе уставился на летчицу. «Знала», — повторила Вера. «Всегда знала, что внизу кто-то живет. Ты ведь из-за этого прилетел, да?»